Глава 20. «Девочки, она пришла в себя!» «Да не кричи ты! Помнишь, что сказал магистр Фрост? Ей нужны тишина и покой!» Голова была ватной, тело ныло и очень хотелось пить. Открыв глаза, я надеялась обнаружить рядом с собой Ири, но на меня смотрела совершенно незнакомая девушка. Хотя нет, я пригляделась, она была знакомой. Это была моя одногруппница по магическому факультету, и, если мне не изменяла память, ее звали Шейлой. В голове до сих пор царил некий сумбур от зелья, которым напоила меня старуха. Какие-то воспоминания были не тронуты, от каких-то остались лишь жалкие обрывки. Наш разговор с магистром и его отказ, например, забыть не удалось. А жаль. Горечь обиды до сих пор терзала душу. «Все хорошо?» — поинтересовалась Шейла. «Вроде да». Я приподнялась на подушке и непонимающе похлопала ресницами. Стены не были розовыми, никаких рюш, оборок, бабочек на потолке. Я находилась в совершенно другой комнате, в которой отсутствовала не только Хлоя, но и другие вредные соседки. Скажу честно, обида на дракона быстро ушла на второй план, уступив место детскому восторгу. «Где это я?» «Нравится?» Голос Ири я узнала сразу. Эльфийка, не скрывая радостной улыбки, подошла ближе и уселась на кровать рядом с Шейлой. «Угадай, что произошло?» «Даже не представляю». «Все комнаты расформировали», — проговорила Алин, третья одногруппница. Она сидела напротив с кипой книг в руках по ботанике. «Особое указание ректора. Если честно, мы тоже не ладили с соседками». Девушка потупила взгляд, и вместо нее объяснение продолжила Шейла. «Иллирион Флорен сказал на общем академическом собрании, что эксперимент по взаимодействию между адептами магического и немагического факультетов, видимо, провалился. Общежитие чуть переделали, пока ты была без сознания». «Постойте, постойте, тайм-аут. Без сознания?» Я глубоко вдохнула и тут же выдохнула. «Сколько я проспала?» 5 дней», — хором ответили девушки. 5 дней?» К горлу подступил комок, а в желудке появилось очень противное ощущение тяжести. «И тут такое дело?» Голос Ири в этот момент дрогнул. Подруга скривила губу и поежилась, словно ее ноги лизнул ледяной ветерок. «Чем еще обрадуете?» Я недоверчиво прищурилась, взглянув на эльфийку, которая в этот момент встала. Ири мялась, смотрела то на меня, то на носки своих ботинок. Другие девочки тоже молчали, словно разом в рот воды набрали. «Меня исключат из академии?» прошептала я. «Драка с соседкой, воровство, побег — это еще не полный список моих дел». Но Ири помотала головой. «Тут другое». Подруга полезла в карман, и в этот момент мое сердце в очередной раз ужалила жгучая обида. В руках Ири был бутылек с зеленоватой жидкостью, похожий на тот, который в прошлый раз дал мне магистр. «Эйстейн Фрост?» Эльфийка вздрогнула, будто только одно имя декана пугало. «Сказал, чтобы ты каждый день выпивала его по нескольку капель, желательно утром натощак. Так зелье подействует быстрее». «Так вы все знаете», — сложив руки на груди, я откинулась на подушке. «Вся академия знает», — пискнула Шейла. «Тот случай в столице». «Да». Слово взяла до этого молчавшая Алин. «Был такой переполох, драконам нельзя перевоплощаться в густонаселенных городах. Эйстейну Фросту пришлось объясняться перед самим королем. Тогда все и выяснилось. Магистр даже хотел уйти из академии, но ректор не позволил». «Ха, решил сбежать, вот же». «Говорят...» Шейла перешла на едва различимый шепот, будто за нами за всеми следили, и она боялась, что ее могут услышать. хозяйку дома и еще одного магистр разорвал в клочья. Вот на этом моменте мне стало не по себе. Фрост действительно мог это сделать. Перед глазами всплыло воспоминание. Пламенеющий взгляд, черные крылья, как у летучей мыши, острые когти. А Хлоя была в чем-то права. Ири невесело усмехнулась. В Академии действительно находится истинная дракона. Не хочу об этом больше говорить. Я встала с кровати и тряхнула головой, отогнав от себя все прошлые воспоминания. «Алиса!» «Все хорошо». Я взяла из рук Ири пузырек. «Мне четко дали понять, что я не к месту. А раз так, то зачем горевать? К тому же Эстейн Фрост не единственный мужчина в Академии». Мое лицо озарила озорная улыбка. «Да, горевать я не собиралась». Нужно было просто забыть обо всем, что произошло. Начинаем жизнь с чистого листа, и никакие злобные ящерицы этому не помешают.